Лю надолго зависает после этого аргумента. Ну да, не представителям монархического полусредневековья тягаться с жителем 21 века в софистике. Какими бы умными эти представители ни были, у меня просто готовых схем больше. Дети съедают по мороженому со скоростью молнии, заказывают еще по паре и, в ожидании приготовления, скрываются в игровом городке, который является частью зала. С городком хозяева заведения ловко придумали. Дети под присмотром, сами себя развлекают, а взрослым можно спокойно пообщаться. Госпожа майор, вы хотели объяснить, почему так нетипично для аристократки относитесь к простолюдинам? Напоминаю о поднятой, но не получившей развития теме. Лю, вероятно, что-то обдумывает первые 3 минуты, поскольку вначале молчит, потом за секунду превращается в умную собеседницу, которая не зря имеет ранг старшего преподавателя. «Я же из Жангуа», — пожимает плечами Лю. «У нас совсем другой принцип уважения в обществе. Если ты что-то производишь, делаешь это мастерски, если это мало кто может повторить, тебя уважают. Например, крестьянин, который может кормить 15 человек, будет пользоваться гораздо большим уважением, чем командир роты солдат, который живет иждивенцем и ничего не сделал своими руками. Тут все с точностью да наоборот», качаю головой в ответ. «Я знаю, но никто не говорит, что это правильно. Знаете, Хвилдар, у нас есть поговорка: крестьянин проживет даже без императора, а вот император без крестьянина. Моя культура мне все-таки ближе, чем местная. Я не считаю простолюдинов ни простолюдинами, ни вторым сортом. Но это только я. У меня и муж был», тут Лю осекается. «Ваша философия мне нравится больше нашей», нейтрально замечаю, чтобы перевести разговор на другую тему. «Применительно к этому вопросу, мне тоже», улыбается Лю. «Кстати, у нас в обществе военные, самый неуважаемый род занятий», и Лю заливисто смеется. «Считается, что только полная бездарность пойдет на всю жизнь в нахлебники, не будучи в состоянии прокормить себя без оружия в руках. Действительно интересно. Госпожа майор, вы еще хотели мне объяснить, почему эмпатия, как навык, нетипична для моей специализации?» «Не просто нетипична, а тени. Почти что исключена. Только вот сейчас объяснять смысла нет. Физиологии мозга в необходимом объеме вы не знаете. А если простыми словами, чтоб я понял, если простыми словами, то у вас доминируют совсем другие центры мозга и радикально противоположные процессы. Вернее, должны доминировать при вашей специализации. Знаете, чем физиологический некромант, особенно хороший, отличается от стандартного целителя? Никак нет. Буду благодарен за разъяснение. Для мозга, с точки зрения магии, характерны 2 базовых процесса. Генерация нейронных связей и их разрыв либо угнетение. У меня на родине еще говорят «иньян». Не знаю, как сказать на вашем языке, в нем нет таких понятий. Но вы, я вижу, меня понимаете. Я медленно киваю, проклиная тот факт, что целитель высшего ранга – это ходячий детектор лжи, а то и вообще телепат. «Знаете наш язык?» – поднимает бровь Лю. «Об иньян, слышал. 2 противоборствующих начала, дуалистичная картина мира без демиурга, ну, можно и так сказать, наверное, если на вашем языке», наморщив лоб, через секунду кивает Лю. «Но к нашим баранам. Генерация нейронных связей либо их разрыв. Вот у хорошего некроса автоматически получается второе, как у себя, так и у других, кого он видит, и практически не получается первое. Взаимоисключающие обменные процессы в мозгу. А у вас, я ведь смотрю на вас и за вами, как будто мозг слеплен из 2 половин, разных половин. В разных участках вашего мозга разная динамика. Странно, как будто вы и целитель, и некрос одновременно. Вот эмпатия, это точно не про некрос, а она у вас активировалась первой. Хотя, после ваших ранений, мало ли», задумчиво тянет Лю. «Не знаю, 3 месяца вообще без сознания валялся». Пожимаю плечами. «Мало ли что за это время могло случиться с этой физиологией, тем более мозга. Да возможно. Но, в любом случае, уже на следующей неделе прибывает мэтр Хлопани, ваш персональный наставник. Он, надеюсь, поможет вам во всем разобраться. Я, к сожалению, даже базового курса по вашей специализации прочесть не смогу. Всегда берегла свои нейронные связи», усмехается Лю уголком рта. Еще через какое-то время детям Лю приносит мороженое повторно, они возвращаются за стол, и Лю занимается только ими. На территорию колледжа возвращаемся уже почти с сумерками. Провожаю их до их этажа, прощаюсь и иду вниз, когда на лестнице меня достигает голос Лю. «Оттяни, спасибо, а у меня еще два неоконченных дела». «Хорошо, оба на территории. Перво-наперво направляюсь к своему железному ящику, куда прячу деньги. На обратном пути заворачиваю к Куарренту. Он на месте, несмотря на позднее время. Батя, приветствую еще раз, протягиваю руку, улыбаясь». Вопрос возник. «Да оно понятно», улыбается он в ответ, пожимая руку. «Но ты уверен, что оно тебе надо?» Тут я задумываюсь. «А ведь действительно, так ли мне нужна вся подноготная человека, который не раз уже мне помог, причем, в очень скользких обстоятельствах, когда и сам за свою помощь мог огрести немало, да и обо всем ли он захочет и сможет рассказать?» «Виноват, затупил, прихожу к очевидному выводу вслух, эмоциям поддался». Уоррент на секунду поднимает указательный палец. «Вот, молодец, можешь, если хочешь». И потом снова превращается в простоватого выходца с периферии. «То ж не только мое дело, понимать надо. Главное, паря, мы свои, а все остальное, оно тебе не надо, верь мне». И он, не скрываясь, отворачивается к своему столу, на котором продолжает работать с какой-то стопкой бумаг. Присмотревшись, узнаю наметки того самого положения о медобслуживании всех без исключения, в том числе нижних чинов и их семей, о котором они договаривались с Лю. «Батя, я чего шел-то? Я думал, тебе помощь нужна с этим оформлением». Выдаю чистую правду, немного возмущаясь. «А то ты так придуривался удачно, что я и подумать не мог, что ты сам справишься, и что грамотный». «Справлюсь, паря, справлюсь», бросает Уоррент через плечо, не отрываясь от документа. «Чай грамотен, по секрету, 3 курса университета, факультет философии». «Батя, так ты что, дворянин?» «Моему удивлению нет предела». «ТС, бастард я, и не трепи по углам, оно никому не надо. Это я тебе сказал, тебя успокоить, а не для передачи остальным. Сказал, чтобы ты, с твоим бурным нетерпением, снова разыскную деятельность, какую не учинял. А служил где, сказать не могу, не взыщи. Скажу только, что по ту сторону государственной границы, но тут без подробностей, сам понимать должен». «Так точно», бросаю автоматом, начиная догадываться. «Да не тянись ты, между нами, все по-прежнему, ничего не менялось, а быть я умею много кем, это правда, была оказия напрактиковаться, ну, раз одним делом меньше, мне теперь на узел связи», открывает все тот же в штатском. «Интересно, он когда-нибудь спит? А, ты, в сеть пришел?» «Так точно, ну пошли». Он усаживает меня на то же место, на секунду останавливаясь перед тем, как закрыть дверь с противоположной стороны. «Сиди, сколько надо, потом просто дверь захлопни, никого можешь не искать, калитку тоже снаружи захлопни». «Спасибо». Групповой чат «Зеленый телеграф» служебной информационной сети погранвойск, АП, колледж. «Всем привет, оттяни у аппарата, АП, 11111, приаргынский отряд». «Привет, АП, 1313, туркестонский отряд, здоров, АП, 1314, кизилский отряд, пивная кружка, пивная кружка, пивная кружка, АП, 12, рижский отряд, о, пропажа явилась, АП, 12, рижский отряд, привет, АП, колледж, у меня порядок, если коротко, учусь, нового почти ничего, по крайней мере, пока что, только медицина, АП, 4325С2». Термистский отряд, привет, АП-77, Баканский отряд на связи, АП-75, Рычукский отряд здесь, АП-78, Шаманский отряд рады слышать, АП, колледж, есть вопрос, строго среди своих, АП-59, Хасакский отряд какой, АП-62, Находский отряд говори, чужих нет, АП-69, Железный отряд слушаем внимательно, АП-114. Рощакский отряд давай свой вопрос, АП-34, Качамский отряд, АП, колледж, у нас тут ревизия программ обучения назревает, есть вариант, что понадобится наши, пока без лишних подробностей, но, у кого есть выходы на термистский центр, мне Джура писал, но я его не вижу, или его нет, АП, 4325С2, термистский отряд. Привет, ну мы контачим, конечно, Джура сегодня не будет, без подробностей смайлик разводит руками, может, что-то передать, АП, колледж, мне по обмену от них на спортивный праздник понадобится 2 расчета со своими трубами, командировку оплатит, тут надо зажечь, АП-114, Рощакский отряд как интересно мохнатое ухо, АП-59, Хасакский отряд наши не подойдут, АП, колледж, Хасак, нет, Тут именно горные нужны. Вышли лесники, АП-59. Хасакский отряд, да. Мы лесники, АП. Колледж. Хасак, увы, АП-77. Баканский отряд, что за номер хоть? Можешь намекнуть, АП-34. Качамский отряд, АП. Колледж. Да номер не секрет. Хочу местным показать, как два наших расчета с трубами терцию делают. Мы это как раз в Термизе отрабатывали, до того как. АП-69. Железный отряд, как интересно, как это возможно. АП-78. Шаманский отряд, да-да-да, как, АП. Колледж. В горах. По прямой, 100 сажений, а бегом, через низ, в 20 раз больше, и это если ноги не сломаешь. АП. 4325 С2. Термизский отряд, железка, шаман, все возможно, если тренироваться. Это мы в горах можем, но расчеты выдроченные нужны, и из наших, не лесники, вы корректировать на слух не сможете, навыка нет. АП. Колледж. О чем и речь? Термяс, с кем говорю? АП. 4325 С2. Термизский отряд, Ахан, АП, колледж, Ахан, передай Джуре, пожалуйста, он мне нужен, либо, мне нужно, чтоб мой запрос их зам по БСП прочел, АП, 4325 С2, Терезский отряд, тьфу, так бы и сказал, на БСП выйти, нам Джура не нужен, у меня свои каналы, мы у него дважды в неделю по расписанию, СПЦТКТК, АП, колледж, Ахан, понял, запрос сейчас в личку. Так, секунда, лови, захлопнув все двери, как и было сказано, шагаю к себе, обдумывая с разных сторон задачи декана и Валерии. Кажется, у меня будет что им завтра предложить, лишь бы теперь Ахан дозвонился. Вместе с рассветом, в 5:30 утра просыпаюсь и бегу на узел связи за ответом. Глава 14. И снова открывает все тот же в штатском. Он спать как будто не ложился. На часах, почти без 26. Но он бодрый и свеж, удивительно. Здравия желаю. Я вчера своим запрос отправлял, сейчас ответа жду, сообщаю со своей стороны калитки. Заходи, он открывает калитку и пропускает меня мимо себя. 15 минут, не дольше. В 06:00 тебя тут уже не должно быть. Так точно, спасибо. Иди на вчерашнее место сам, там не заперто. Групповой чат, зеленый телеграф, служебной информационной сети погранвойск, раздел личных сообщений, АП. 4325 С2, термистский отряд, АП, колледж, оттяни, я на всякий случай к тебе стучал, но ты не на связи, пишу тут, прочтешь с утра, зам по БСП уч, центра не возражает, все запросы, только официально, строго от твоего деканата, лучше, вообще за визой декана, со своей стороны он поможет всем, чем может, но и в самом центре, и в округе есть противники какого-либо сотрудничества с толстопузиками. Чтоб он не погряз в согласованиях, запрос должен быть, как я сказал. Пара свободных расчетов, натасканных на подавление терций, есть. Прибудут вместе с ним. В качестве постоянного инструктора, если встанет вопрос, лично я рекомендовал бы Джамадара Пуна. Компетентнее не найдешь. Дополнительно. Кавалер креста героя по закрытому списку, офицер, выслуженное ненаследуемое дворянство за тот случай на пропускном, сам отморозок, твоих пузатых точно построит, или сгноит, наши от него с удовольствием бы отдохнули квартал-другой, потому просили передать, с удовольствием к вам его откомандируют, это на случай если ваши захотят УП внедрять и отрабатывать либо свое на базе нашего разрабатывать, инструктора лучше не найти, от Джуры, привет, говорит, твой крест к тебе уже едет, на той неделе жди, до связи, Ахан, слава богу, теперь, вместо этой мышиной возни в песочнице, мне есть что предложить и декану, и Валерии, нормальная программа, которую можно адаптировать под местный контингент, носитель этой программы для всех видов подразделений, Джамадар Пун, в наших кругах личность как одиозная, так и легендарная, лично я, Ахан не знает, с ним сам лично знаком, для начала, Пун лично убил 14 человек в рукопашной, после того, как отстрелял все мины и патроны. Его детское лицо может ввести в заблуждение, но лично я не завидую тем, кто на этот антураж купится. Мне предыдущему приходилось заниматься под его началом, отчасти поэтому, я все еще жив. Свернув тщательно переписанный текст сообщения, кладу лист в нагрудный карман, захлопываю за собой двери и до оговоренного срока успеваю оставить узел связи за пределами видимости. Утро начинаю, как обычно, со спортгородка. Валерия сегодня почему-то нет, надеюсь, у него все в порядке. После спортгородка, у себя принимаю шикарный душ, растираюсь новой мочалкой, купленной во время посещения города и чувствую себя помолодевшим и посвежевшим. В столовой на завтраке я снова один. Успеваю съесть половину, когда от раздачи со своим подносом подходит Валерий, кивнув, садится за мой стол. «Приветствую. Сидите. Как вчера с Лю прошло? Все штатно. Сравнили планы на трое суток. В итоге, переместили ее с детьми сюда, в Мидблок. Там на третьем этаже есть пустой офицерский люкс на 3 комнаты и 2 санузла. Детей разместили в детском саду нижних чинов. Она не против, говорит, на ее родине наши нижние чины, не нижние, а наоборот, уважаемые люди. В благодарность, она сейчас оформляет медобслуживание всех нижних чинов и их детей бесплатно, силами Мидблока. Да, это она может, кивает своим мыслям Валерий. Потом сходили в город, купили кое-что на аптечном складе, вернулись. Все, слава богу, почему-то с явным облегчением выдыхает Валерий. Значит, все не так плохо. Господин подполковник, я связался с термистским учебным центром. Наши готовы поделиться методиками, предварительно их продемонстрировав, и прислать инструктора, он в свое время учил меня. Единственное условие, запрос должен идти от господина декана, протягиваю Валерий переписанный мной текст последнего сообщения Ахана. Валерий быстро пробегает текст глазами и удивленно поднимает взгляд на меня. 2 расчета, против терций, это возможно, победить, в смысле, так точно, не вдаюсь в объяснение, мне лично приходилось. И как, подается вперед Валерий, я перед вами, улыбаюсь уголком рта, значит, наша взяла, это случайное стечение обстоятельств или регулярная рабочая методика, обычно невозмутимый Валерий сейчас просто фонит эмоциями, или это мои новые таланты раскрываются, рабочая методика, поставленная на конвейер, имею предложение, мы демонстрируем ее на спортивном празднике в колледже, как вишню на торте, после этого, те из курсантов, кто с головой хоть немного дружит, должны начать слушать инструктора безоговорочно. Если кто не послушает, им же хуже. Пун умеет заставить с собой считаться. Если вы его временно возьмете в штат, как проект принимается, роняет Валерий, резко погружаясь в какие-то мысли. Могу этот листок взять к декану? Так точно. Я для того и переписал. Если бы речь шла только о разговоре с вами, вам бы я просто на словах все пересказал. Вдруг Валерий меняется в лице и, почти не шевеля губами, очень тихо говорит, сидите молча, а я слышу у себя за спиной шаги 5 человек, они подходят к нашему столу со стороны Валерия, игнорируя меня, один из них, в форме августейшей канцелярии, церемонно кланяется подполковнику и передает большой конверт, запечатанный 2 сургучными печатями в виде короны, господин Валерий, ввиду разногласий между вашим домом и домом Божи, передаю вам августейшие указания на дуэль между домами. Время, нейтральным тоном спрашивает Валерий, вскрывая пакет и начиная читать вложенные внутрь листы. 1/2 часа с момента вручения. Сколько оскорбленных представителей выставляет дом Божи. Все так же спокойно продолжает общаться с Герольдом Валерию. 2. Неплохо вы подсуетились, цедит Валерий, просматривая лист сверху вниз. 2 из подошедших кланяются кивком головы. Они наряжены в какую-то униформу. Видимо, это и есть представители дома Божи. Правда, повадками они больше похожи на бритеров. 2 щелкают каблуками, склонив голову. Мы, секунданты от канцелярии, независимая 3-я сторона, легализующая 2 на 1, спокойно бормочет Валерий, продолжая читать. Вы вправе привлечь любого члена вашего дома в течение ближайшего 30 минут, информирует сотрудник канцелярии. Действительно, как же я не подумал, язвит Валерий, обводя рукой вокруг, их ведь тут так много, что мешает вам привлечь в партнеры любого другого, господин подполковник, старательно игнорирую всех остальных, обращаясь к Валерии. Прямое распоряжение ее августейшества, Валерий тычет пальцем в бумагу, очевидно, кто-то весьма расторопный из канцелярии подсунул ей на подпись бумагу, которую она не стала читать, впрочем, сейчас уже не разберешься, а разбираться некогда, завершаю я за него, именно оттяни, именно. Бормочет Валерий, переворачивая лист и читая то, что написано на обороте. Именно на это и расчет, и поэтому же, 2 на 1. Членов своего дома мне сейчас взять негде, а остальным участие прямо запрещено. Сколько лет этим вашим дуэльным правилам? Спрашиваю сотрудника канцелярии, повернувшись к нему, не вставая со стула. С вашего позволения, дуэльному уложению домов более 230 лет, с кивком головы отвечает сотрудник августейшей канцелярии, снисходительно глядя на меня с легким интересом. тогда вы неверно трактуете ситуацию, пожимаю плечами, и упускаете из виду гораздо более легитимные обстоятельства. Боевой устав погранвойск подписан намного позже, около 15 лет назад, если брать в последней редакции. Именно последняя редакция утверждена ее августейшеством лично. Последняя редакция, как явствует из ее титульного листа, прямо отменяет любые другие документы в отношении погранвойск и тех, кто в них служит. И именно последняя редакция четко определяет: пограничник может предпринимать любые меры по защите жизни своего непосредственного командира, в любой ситуации, угрожающей жизни командира. Устав не оговаривает, будет ли это нападение с определенной стороны либо невнятная дуэль по правилам, уставом никак не признаваемым. Я не знаком с этим документом, морщит лоб сотрудник канцелярии. Незнание закона не освобождает от ответственности, гляжу на него, не мигая, и лично я буду соблюдать устав любой ценой. Потом обсудим вместе в трибунале, с теми, кто выживет. Если вы ввязываетесь в ситуацию, не зная правил, вы позорите своего сюзерена. Ее августейшество, насколько я понимаю, сотрудник канцелярии слегка краснеет. Вы уверены в своих словах, вы можете пройти в любую библиотеку и прочесть. Пожимаю плечами. После чего каждый из вас пятерых будет обвинен лично мной в неуважении к слову законного представителя Багрового стяга Киженцовского погранотряда, со всеми вытекающими последствиями. Лично мне это, показываю на планке креста, вручало лично ее августейшество. На вас я ничего подобного не вижу, господа, это о доверии к словам. Кто из вас, господа, может продемонстрировать что-либо, если неравноценное, то хотя бы полученное из рук ее августейшества лично? По удивленным лицам всех присутствующих, включая Валерия, вижу, что на такой поворот никто не рассчитывал. Вот и пригодилась железка, кто бы мог подумать. Тем более, мне можно и слукавить. Ее августейшество должна была вручить ее лично, по статуту. Я всегда могу сказать, что 3 месяца валялся без сознания, ничего не помню. Пусть разбираются. В любом случае, ложью это не является, скорее, фактом, компрометирующим самого монарха. Она обязана была вручить лично. Кому-то передоверила. Обвожу всех пятерых слегка презрительным взглядом превосходства, чувствуя, как в двоих бритерах закипает злость. Это хорошо. Секунданты спокойны. Видимо, действительно просто клерки. Сотрудник канцелярии пытается принять какое-то решение. Нужно дожимать. Я не прошу вас об одолжении, любезный, окидываю все тем же презрительным взглядом сотрудника канцелярии. Я лишь предлагаю привести ваше уложение, которому 2 века, в соответствии с требованиями моего устава, которому 15 лет, и который, в отличие от вашего сомнительного уложения, несет личную подпись ее августейшества. Как вы себе это видите? Интересуется один из секундантов. Пусть дуэль состоится, пожимаю плечами, но я буду защищать своего командира, так как буду сражаться на его стороне. Как раз, нивелируется разница в количестве бойцов с каждой стороны, многозначительно улыбаюсь уголком рта. Вы являетесь дворянином? Спрашивает второй секундант. Я являюсь кавалером креста за доблесть, врученного лично ею. Вы считаете меня недостаточно благородным для участия в дуэли? Вы не имеете права, по условиям дуэльных поединков, брать в руки благородный металл. Как будете сражаться? Прорезается один из бритеров, неприязненно глядя на меня. Ваш благородный металл мне не нужен. Отвечаю ему таким же взглядом. По уставу, я обязан использовать все подручные средства для выполнения задачи. Мне хватит и этого. Они отходят посовещаться, чтоб через 3 минуты к нашему столу подошел сотрудник канцелярии. Вы можете драться любой частью штатной амуниции погранвойск. Бритеры в 5 шагах улыбаются, бросая на нас веселые взгляды. Ну да, с их точки зрения, у меня будет только ножик. В то время как у них, какие-то длинные клинки, не разбираюсь, как они называются. Господин подполковник, жду вас через 15 минут на дуэльной площадке возле спортгородка, обращаюсь к Валере, игнорируя всех остальных. Вы уверены, оттяни, вопросительно глядит мне в глаза Валере. Мне не нужно напрягаться, чтоб помните выполнять требования устава, господин подполковник, пожимаю плечами. Это как раз одна из стандартных ситуаций, которые мы с вами обсуждали в вопросах подготовки личного состава. Я вас понял, оттяни. Спасибо. Валерий хлопает меня по плечу и поворачивается к сотруднику канцелярии. Мне нужно взять шпагу на кафедре. Как хорошо, что я хорошо бегаю. Через полторы минуты уже залетаю к Уарренту на склад и кричу от входа, держась за дверь. «Батя, срочно! МПЛ есть? Любая? Что за спешка?» Недовольно выходит из боковой двери Уаррент. «Валерий, подловили. Дуэль через 7 минут. Двое на одного. Если я не успею, быстро выдыхаю, шаря глазами по сторонам». «Понял, не пыхти», быстро подбирается Уаррент. «Момент», и достает откуда-то со стеллажа несколько обычных пехотных лопаток. «Любую», протягивает их, как сноп, мне рукоятками вперед. «Хотя стой, эти хуже заточены», откладывает в сторону пару. «Меня в последний момент осеняет. Батя, возьму пару?» «Да без проблем, хоть все забирай. Никто из местных, кроме тебя, ни разу до полного комплекта снаряги их не затребовал. Им же невместно мужицкий инструмент руками брать». Когда я спустя еще 3 минуты прибегаю на дуэльную площадку, все смотрят на меня в недоумении. И Валерий, и сотрудник канцелярии, и секунданты с бритерами дома Божи, и кто-то из деканата, и курсанты, толпящиеся неподалеку и гудящие, как улей. Лопата пехотная малая, штатный шанцевый инструмент любого бойца погранвойск, и не только их. По очереди гляжу в глаза секундантов и сотрудника канцелярии. Есть возражения, те снова совещаются с полминуты. Потом одного из секундантов отзывает человек Божий и что-то шепчет на ухо. Секундант возвращается и с явным облегчением сообщает. Возражений нет, время. Сходимся от краев площадки. Мы с Валерией успели перекинуться парой слов, потому сразу расходимся в разные стороны. Я успел ему сказать, что мне нужно как можно больше места. Если придется изображать двумя лопатами вентилятор, лучше, чтобы его рядом не было, от греха подальше. Наши визави удивлены такой необычной тактикой. Вероятно, они ждали, что мы станем спина к спине. Они перекидываются парой слов и разбирают нас, направляясь по одному к каждому из нас. Вентилятор изображать не приходится. Мой противник вооружен каким-то гибридом палаша и мачете, которым в длинном выпаде пытается проверить меня, очевидно, на техничность. Единственное, что мне приходит в голову, его губит стереотип. Ну как же, мужик с лопатой, можно не париться. Даже если лопат две, левой отвожу его ковырялку в сторону, правой отрубаю его руку в локте наполовину, возвратным движением чиркая его по горлу. Лопаты у Уаррента заточены на славу. Фонтаном крови меня забрызгивает достаточно сильно. Надо было надеть робу. Хотя, не успевал по времени. Поворачиваюсь, чтобы бежать помогать Валере, но он в моей помощи не нуждается. Не знаю, как, зажав шпагу противника под мышкой, он дважды всаживает свою второму в сердце и горло короткими уколами со средней дистанции. Через 15 минут после дуэли, я сижу на складе у Уаррента, раздетый до трусов. Моя залитая кровью одежда стирается кем-то из жен нижних чинов. От занятий Валерий меня и на сегодня освободил, правда, сославшись на декана, до выяснения каких-то обстоятельств. Мне приказано идти к Уарренту и не покидать склад до особого распоряжения, либо до ужина, что я с удовольствием и делаю. А ведь я знаю, где лопатку как короткую алебарду используют, прищуривает один глаз Уаррент. И я знаю, в противоположность ему, я широко открываю оба глаза в удивлении. И в любом погранотряде это знают. Ее в любом все так используют. Ну, вернее, учат использовать, а уже там, кто на что выучился. У нас эта лопата, стандартный шанцевый инструмент и обязательный элемент экипировки. А рубить ею учат уже на первой неделе службы. Всех подряд, на границе оно не знаешь, что и как в любой момент подвернуться может. Да, теперь Уаррент удивленно раскрывает глаза и чешет затылок. Однако, я другое имел в виду, ну ладно. А еще есть подразделения погранвойск, ведущие разведку на сопредельной территории. Гляжу Уарренту в глаза, в том числе, нелегальную. Как ты думаешь, батя, могли при подготовке таких подразделений пройти мимо такого шикарного предмета двойного назначения, как короткая алебарда, она же малая пехотная лопатка? А ты каким местом к нелегальной, в Ужуме-то? Удивленно поднимает брови Уаррент. Тебе в Кеменистане, если нелегалом, только до первого пастуха дойти, и все, с твоей белобрысой личностью и лупоглазой рожей, прости, паря, за правду. Мы оба начинаем смеяться, а я отвечаю. Был его, командиров пса, то есть, пользователь номер один любой информации, добытой на сопредельной стороне. Смотрю на Уаррента, наклонив голову к плечу, в том числе и от таких подразделений. Как думаешь, я там бумаги подолгу читал, или больше с живыми людьми общался, чтоб обстановку и перед войной оценить, и уже после ее начала, логично, Бормочет Уоррент и снова погружается в какие-то размышления. «Батя, не знаю, что ты задумал, но на курс молодого бойца тебе уже поздновато, смеюсь, а то подправил я тебя в Термяс, в учебный центр. Там бы тебя быстро научили этой лопатой окоп рыть за четверть часа, в каменистом грунте, и яйца на ней жарить, вместо сковороды. Кстати, вначале ее прямо под солнцем в песке греешь, без костра жарится, и головы ей рубить тоже научили бы». Уоррент удивленно качает головой, широко открыв глаза. «Ты смотри, кто бы мог подумать, батя, кому надо, в войсках не идиоты». Назидательно поднимаю палец. «Если ты тут с тремя курсами философского факультета, простым Уоррентом, можешь представить, кто на границе будет подготовкой личного состава заниматься». И снова логично, кивает своим мыслям Уоррент, но неожиданно. «По секрету, есть такая концепция уникального боевого преимущества, всем погранвойскам известная, от Нижнего Ужума до Рыбной страны, чисто нашего верхнего штаба термин, который в каждом отряде, с учетом собственной обстановки, до ума доводится». Снова склонив голову к плечу, сообщаю ему: «Вот как ты думаешь, при разработке и отработке УП могут постоянно воюющие, не на параде, люди пройти мимо хоть одного маломальски годного элемента снаряги, чтоб использование его ресурса проанализировать не по полной? Кстати, хорошо, что ты философ, а то я не знаю, как тебе деревенскому это объяснял». Какими словами? И мы оба с ним снова смеемся. Вместо примечания: «Смешно, но нашей пехотной лопате более 100 лет. Например, Ленеминовская, с 1878 года. https://ru/wikipedia/wiki малая пехотная лопата. Чу не забыл. https://en/wikipedia/wiki/dipprasad/pun. Dipprasad/pun. Правда, Хавилдар, а не Джемадар, но то уже детали. Действительно убил намного более десятка лично в конкретном бою. Афганистан. Не знаю, как его одного на блокпосту оставили. Отстреляв 400 патронов, все, что было, согласно рапорта, истратив 17 гранат, одну клеймора. Последнего добивал треножником пулемета в рукопашной. Лицо, на самом деле, детское. Что, вероятно, и вводит в заблуждение. И да, кавалер креста за доблесть, врученного лично королевой, судя по фото. Кстати, судя по этому же фото, его рост около 160 см, если не меньше. Глава 15. Минут через 40 появляется Валерий с перебинтованной кистью левой руки и с пузатой бутылкой местного рома. «Сидите», предупреждающе поднимает он руку и присаживаясь за стол третьим. «Отяни, спасибо еще раз, всегда в вашем распоряжении, господин подполковник». Растягивать сейчас что-то более многословное, на тему человеческих отношений, будет явно лишним. «Вальтер, у тебя есть во что налить?» — обращается Валерий к Уорренту. Тот молча встает, подходит к шкафу и ставит на стол три обычных кружки вместе с флягой. «Извини, Вал, посуда только эта, во фляге, просто вода, я как-то не любитель». «Да я тоже», — признается Валерий. «Я вообще не пью алкоголь», — добавляю я. «Ну тогда убирай к себе», — отодвигает Валерий бутылку в сторону Уоррента. «Найдешь применение, у нас не прокиснет», — хмыкает Уоррент. «Но именно это пусть ждет своего случая. То, что вы накуролесили, на этом явно не окончится». «Поясни», — спрашивает Валерий, наливая из фляги в свою кружку воды. «И мне налей», — бросает Уоррент, доставая из-под стола пакет с галетами. «Интересно, у них, оказывается, какие-то личные отношения. Если они мало того, что на ты наедине, так еще и подполковнику Уорренту лично воду подает. Вал, ты, видимо, еще не отошел. Если не соображаешь», — неодобрительно косится Уоррент на Валерия. «Малецкого приколол, Джанго, штатного бритера Дамабажи», — наморщив лоб, отвечает Валерий. «И что, чей Джанго сын?» «Не знаю», — разводит руками Валерий. «Я выполняю роль статиста. Мне ничего не говорят ни имена, ни титулы. Сестры жены главы дома. Теперь ты мне скажи, в каком случае его могли сюда послать?» «Два условия», — быстро соображает Валерий. «Первое. Уверены, что он в полной безопасности. Получается, все было подстроено, продумано, и живым я уйти был не должен. Ну, это я и сам сразу понял. А вот второе условие еще интереснее. Кроме него, больше некого было послать». Уоррент поднимает вверх указательный палец. «Именно. А в каком случае им некого послать?» «С учетом информации от мальца», — кивает Уоррент на меня. «Если остальные бритеры дома вне досягаемости», — медленно говорит Валерий, — «например, за границей». Уоррент снова поднимает вверх палец. «Вот именно. Теперь ты мне скажи, это обычные шероховатости между кланами, как всегда было, или, по признакам, тянет на что побольше, типа подготовки мятежа? Да нет, мятеж, вряд ли, не соглашается Валерий. Но вот хлопни они меня сегодня, и на быстром внедрении новой учебной программы можно было бы ставить крест. Слишком многое на меня завязано. Интересно, совпадение ли это? Мне тоже это интересно, бормочет Уаррент, наливая воды в свою кружку. Господа, извиняюсь за вмешательство, как могу деликатно, напоминаю о себе. Да брось юродствовать, отмахивается Уаррент, говори, что надумал. Есть правило, сейчас скажу, вы сами поймете откуда. Все, что может быть истолковано, как угроза, является угрозой и иначе не истолковывается. До появления дополнительной информации. Валерий с Уаррентом смеются. Потом Валерий хлопает себя по коленям и поднимается. Золотые слова, добавить нечего. Я, в таком случае, побежал. Еще раз спасибо, оттяни. Пока, Вальтер. Мы с Уаррентом еще пару часов гоняем чаи и сравниваем взаимный опыт по службе. Потом мне приносит чистую, сухую и выглаженную форму, спасибо летней жаре, и меня вызывает в деканат посыльный декана. В кабинете декана, кроме него самого уже сидят Валерий и Лю. Нутис, весь совет в сборе, опускает ладони на крышку стола декан. Оттяни, садитесь, начинаем. Цель нашего собрания – принятие решения о дополнении учебной программы готовым блоком, который может предоставить термистский центр. Спасибо, оттяни. Мы связались с указанными вами лицами и все обсудили. У меня есть собственные каналы связи. Господин декан, разрешите. Мое присутствие точно необходимо, спрашиваю. Вопрос явно не в рамках курсантской компетенции. Позвольте спросить откровенно, что здесь сейчас делаю я? Вопрос понятен, отвечаю. Джимадар Пун, с которым я беседовал лично, предлагая ему должность штатного инструктора колледжа в рамках перехода на новую программу, однозначно выставил условие. Ему нужен помощник, младший инструктор, полностью знакомый со всеми деталями новой программы обучения и имеющий опыт действий в рамках данной программы. На мне скрещиваются сразу три взгляда. Пун, гад, припомню, как приедешь. Вы уже догадались, какое решение было принято. Совсем мирно и по-граждански улыбается декан. Подозреваю, бормочу, глядя на стол перед собой. Оттяни, давайте на чистоту. Подключается Валерий. Как офицеру и командиру, вам в нашем колледже делать нечего. В том смысле, что вы все и так знаете. Еще и по схемам, которые мы только будем пытаться осваивать. Единственное, чему вас надо учить, это медицина и профильные дисциплины, добавляет Лю. Но, во-первых, это вполне можно совмещать с функциями инструктора. И, во-вторых, на следующей неделе прибудет ваш персональный наставник. Я с ним уже общалась. Он говорит, что по его профилю ему хватит с вами часа в день. За глаза. Можно, после отбоя. Ну спасибо. Получается, у вас будет довольно много свободного времени, которое вы можете провести с пользой для колледжа. Нейтрально завершает декан. Неожиданно, говорю тихо, в инструктора не планировал. Оттяни, как насчет прямого приказа от меня? Спрашивает декан. Мне почему-то кажется, что он хочет улыбнуться. Впервые не знаю, что ответить, признаюсь вслух. Я могу подумать, боюсь, что нет, смеется декан. Я успел пообщаться с Пуном достаточно плотно, и я сделаю все, чтоб этот инструктор приступил к обучению курсантов в этом колледже в этом учебном году, как можно скорее. Его условием являетесь вы, оттяни. Извините, мы все же не в театре, где желание исполнителя – закон для режиссера. Если вам так будет легче, считайте это моим прямым и недвусмысленным приказом. Почему-то все трое за столом улыбаются. Ну, Пун, ну, гад, припомню. Кофейня по дороге из первого специального магического военного колледжа в старый город. За столом, несколько человек в формах курсантов колледжа. Вы видели, как он его, говорит, отпивая из бокала, светловолосая девушка с нашивками курсанта-хирурга второго курса. Да случайно получилось, это же бритеры дома Бажи. Вы же не думаете, что какой-то мужлан, вчера от Сахи, своей мотыгой мог победить профессионального дуэлянта? Горячится худощавый брюнет, а он не дуэлировал, хмуро бросает здоровяк с фигурой циркового атлета. Он шел убивать. Это разве не одно и то же? Удивляется худощавый брюнет. Я не про бритеров Бажи. Я про этого резкого сержанта, отвечает здоровяк. Я ничего не почувствовала, возражает девушка с нашивками хирурга. А у тебя эмпатия сколько? Не выказывая эмоций, спрашивает здоровяк, глядя в кружку с пивом. 3 единицы на последней аттестации, с вызовом отвечает светловолосая. А у меня 11, спокойно говорит здоровяк, тоже на последней. Ты ж пропустил аттестацию, удивляется худощавый брюнет. Когда это тебе 11 поставили? Я не пропустил, качает головой здоровяк. Я на первом образовании аттестовывался. Предоставил выписку из предыдущего диплома. В юридическом же тоже была аттестация на эмпатию. Вот оттуда взяли. Это сколько лет назад у тебя было 11? Недоверчиво спрашивает светловолосая девушка. 4. Сейчас, думаю, подросло, задумчиво говорит здоровяк. Ничего себе, Фрам, это же ты можешь, начинает худощавый брюнет, но здоровяк его останавливает, положив руку на предплечье. ТС, не шуми, деньги любят тишину. Ты думаешь, нам мое отсутствие на аттестации в колледже ничего не стоило? Отец одних денег отнес знаешь сколько, не считая льгот. Так ты специально скрываешь настоящий ранг эмпатии, догадывается светловолосая девушка. Браво, вы удивительно проницательны, уголком губ улыбается здоровяк. Зачем нам нужно, чтоб все дома знали, кто самый сильный эмпат в двадцатке? Мы гораздо больше заработаем, если это останется в тайне. Так что вас тоже попрошу. Мы, могила, обещает худощавый брюнет. Так что ты говорил о том, что сержант шел не дуэлировать. Вы не поймете. Я сам не знаю, как объяснить. Он вообще не испытывал эмоций. Вот ты, Люк, если бы шел на дуэль против дома Божи с лопатой в руке, хоть немного нервничал бы, обращается здоровяк к блондину напротив. Я бы сделал все, чтоб с бритером дома двадцатки на дуэль не попасть, уныло отвечает блондин, особенно с лопатой. Но если бы пришлось, спокойным бы точно не был. Может, это потому, что он смертник и сам давно себя похоронил, задумчиво говорит брюнетка, сидящая слева от худощавого юноши. Все может быть, кивает здоровяк, но лично меня гораздо больше, как юриста, занимает вопрос, по какому праву простолюдин вообще попал участником на дуэль между домами, особенно между домами Божи и Валерии. И тут уже не важно, с какими эмоциями он там оказался. Ну, он кавалер креста, неуверенно предполагает брюнетка. Не основание, как юрист говорю, качает головой здоровяк. Если только без благородного металла в руках, понимаете, нет логичного объяснения. И меня это пугает. Если сейчас быдло до дуэли с нами допускают, пусть и в таком странном виде, с какими-то мотыгами, и ведь результат каков. А дальше что будет? Так он и был без благородного металла. Он с лопатой был, громко шепчет блондинка. Ну вот разве что так, задумчиво говорит здоровяк. Но зачем дому Валерии такие странности? Они же теперь не пойми кому обязаны, вернее как раз понятно, кому. Валерии теперь обязаны мужику с лопатой. Кстати, а это объяснило бы то, что он не боялся. Если предположить, что он понимал, на что идет, как бы ни пришла пора в другое место переводиться, цедит блондинка. То сортиры чисти, то смотри, как простолюдин в двадцатке дуэлирует граблями. Да ну, случайность, наверное, в поисках поддержки оглядывает собеседников худощавый брюнет. Ага, 3 раза подряд, кивает здоровяк, загибай пальцы. Первый раз, когда его вообще на эту дуэль допустили. Причем не кто-то, а августейшая канцелярия личным присутствием. Второй раз, когда он не испытывал эмоций, топая с лопатой на дом Божи. Ну, второй раз, может, и не вариант, он же смертник. Тут, согласен, черт знает, что может быть в эмоциях. Раньше ни одного смертника не видел, опыта не имею. Но есть и третий раз, это когда он своей лопатой победил. И кого? Самого Джанга. Не многовато ли совпадений? Да, каждая по отдельности, вроде бы и ладно, задумчиво тянет блондинка. А вот все вместе, действительно странно. Да Валерия всегда со странностями были, бормочет брюнетка. Смотри в колледже не ляпни, осаживает ее подруга. Я же не дура. Окончание фразы тонет в раскатах грома на улице. Начинается гроза. Глава 16. На следующее утро декан перед строем зачитывает собственный приказ о моем переводе в инструкторы. Все эмпаты после этого слегка морщатся от сложного коктейля негодования и злости, транслируемого первым курсом. Ну, насчет всех эмпатов, я, может, и загнул, но сам декан Илю однозначно морщится. Я бы тоже морщился вместе с ними, но мне наплевать на то, что чувствуют высокородные козлы в преддверии того, что им придется немножко попотеть и поработать. Когда-то я и сам был таким же, как они, стоял в строю и ненавидел инструктора. В отличие от них, у меня не было выбора. Они же, как члены дворянских родов, здесь добровольно. Впрочем, выдержав паузу, по здравому размышлению, до приезда Пуна решаю волну негнати бурной деятельности не развивать. Во-первых, Пун намного грамотнее меня в роли инструктора, и его ведение всего курса, который необходимо преподать этим чайникам, может очень сильно отличаться от моего понимания списка упражнений. Я все же больше пользователь, чем методичный преподаватель. Во-вторых, у меня нет за плечами никаких инструментов приведения этой массы к подчинению, кроме насилия и мордобоя. Пусть оба, ГХМ, инструменты разрешены вполне официально, с известными оговорками, но начинать с крайних мер мне не хотелось бы. Утешаю себя надеждой, что у Пуна, как у, несомненно, более опытного преподавателя, есть в запасе еще какие-то варианты мотивации. Ну там, соревновательный элемент, или командный дух, или еще какая-нибудь педагогическая лабуда, а не сразу по мордасам. Несколько дней отсрочки старта погоды не сделают. Да и я, согласно приказа, всего лишь дополнение к Пуну. Главную стратегию определять ему. Прокрутив в голове все эти мысли, я после построения откровенно поделился ими с деканом, на что он кивнул, не отрываясь от бумаг на столе. Логично. Пуна ждем через несколько дней. Сделаем, как вы предлагаете. Следующие несколько дней я посещаю кружок Улю с абитуриентами, благодаря чему начинаю понимать даже то, что она рассказывает на основных парах по медицине. Основные пары по медицине я тоже посещаю в свете правила «знания лишними не бывают», которое лично я всегда уважал. Еще, тренируюсь по мыслительным процессам, но пока поднаторел только в эмпатии. Ладно, ждем мэтра Хлопани. Может, он научит чему-то путному. Еще я решил зайти на занятия по физкультуре. Джимадар с Восточно-Океанского, увидев меня, поздравляет рукопожатием. Чего пришел? Ты ж теперь в другой роли. Да и я тебя освобождал. Такое дело. На той неделе будет Пун. Я примерно предполагаю, с чего он начнет. Хочу наладить взаимодействие. Как сделать, чтобы с точки зрения физподготовки они хоть чуть-чуть приблизились к нашим нормативам, а не как, хмуро бросает Джимадар, им это не надо. Ну, вернее, они думают, что им это не надо, и что можно проскочить по-легкому. Пока твой Пун их мордой не ткнет, пока они кровавыми слезами не заплачут, всерьез нарабатывать ни навыки, ни физическую форму никто из них не будет. Не больно-то дальновидно с их стороны, только и роняю в ответ. Я не первый год их тут наблюдаю. Поверь, понимаю, что говорю, но у меня, в отличие от вас, нет ваших рычагов воздействия, и Джимадар многозначительно прищуривает левый глаз. Да не хотелось бы начинать с крайних мер, с сомнением качаю головой. Ну, что могу сказать, удачи вам с Пуном на педагогическом поприще, гогочит Джимадар, я не знаю, что тебе посоветовать. Они вон даже 2 мили налегке не добегают, и не стремятся научиться, я не знаю, как их можно убеждать иначе. Лично я все возможности устной агитации давно исчерпал, а воз даже не двигался. А через еще 3 дня такой жизни, меня рано утром, до построения, вызывают в деканат, где фельдъегерь вручает мне деревянный коробок, открыв который, я обнаруживаю свой крест, который тут же надеваю, сняв планки. Он оказывается весьма небесполезным приобретением в условиях сословного общества. Я не сразу это понял. На построении первый курс отделяют от остальных. Валерий лично строит всех у торца учебного корпуса, мне жестом приказывая держаться рядом. После чего начинает ошарашивать всех. Курсанты, на дальнейший период обучения, по всем вопросам обучения, подчиняйтесь непосредственно Хавилдару Атини и Джимадару Пуну. Ко мне, только в случае неразрешимых претензий. И в этот момент я замечаю Пуна, выходящего из беседки и невидимого до сего момента в силу небольшого роста. «Командуйте», как-то совсем странно бросает Валерий, не уточняя, к кому именно из нас двоих он обращается. «Пун, гад, мог бы и раньше объявиться. Не верю, что приехал вот только сейчас и не мог найти минуты. Очень надеюсь, что в его неожиданном появлении есть какой-то скрытый педагогический смысл, потому подыгрываю ему изо всех сил и отыгрываю свою роль второго номера как могу усерднее». Смирно, господин Джимадар, группа первого магического колледжа для занятий построена. Командир сводной группы Хавилдар Курсанта Тени. Пун подходит ко мне строевым, опускается на одно колено в полуметре от меня и касается лбом второго колена. Я собираюсь кинуться его поднимать и ору свистящим шепотом. Ты с ума сошел? Он в ответ, совсем не шевеля губами, шепчет: «Не тебе, дебил, отряду, не мешай», после чего встает, касается правой ладонью цветов моего отряда на кресте у меня на груди, потом касается этой же ладонью своего сердца и замирает на секунду. Мне кажется, сейчас над плацем было бы слышно даже комара, если бы он тут был. «Смирно», командует Пун через 3 секунды, а я понимаю, что это очередные его какие-то педагогические штучки. По крайней мере, очень хочу в это верить. Впрочем, не мне с ним спорить. В наших с ним отношениях все давно решено и определено. Еще с тех пор, когда мы начинали наши оглушительные карьеры в одном минометном расчете, а я за него таскал часть его груза, потому что он маленький, умеет все, но если ты весом 50 кг, шаровую опорную плиту на себе можешь далеко и не утащить, особенно по горам и бегам. Об изменении расписания, как и о прибытии Пуна сегодня, никто, включая меня, не в курсе. Потому лично я в неведении касательно его дальнейших действий и такого эффектного появления. «Хвилдар, какой первичный учебный план на сегодня?» — спрашивает Пун, шагая вдоль строя и пристально рассматривая каждого курсанта. Впрочем, ему, с его разрезом глаз, пристальный взгляд удается без труда. «Физкультура, специальная медицина, тактика и управление подразделениями. В таком порядке, господин Джимадар, в спортгородке?» Пун командует всем не расходиться, сам манит меня пальцем и подходит к Джимадару-физкультурнику, протягивая тому руку. «Пун, Термяс, Камал, Восточно-Океанский, в одном ранге, предлагаю на ты», — не отпускает руку Камала Пун. «Принимается, но не перед строем, разумеется, да мало ли, с тебя станется». Камал как-то неодобрительно глядит на Пуна. «Интересно, а чем это Пун успел прославиться в Восточно-Океанском? Он же там и не бывал никогда, кажется. Надо будет деликатно расспросить. Камал, можешь их погонять по нормативам 2-го класса, я пока поздороваюсь». Пун кивает на меня, а то даже встретиться не успели. «Пун, ты явно не местный», — демонстративно закатывает глаза Камал. «Какой 2-й класс? Какие нормативы? Они 2 мили не добегают». «Будут добегать», — спокойно и тихо говорит Пун. «Пожалуйста, проведи занятие, как полагается. Объяви норматив, объяви, сколько времени занимает до норматива тренировка с нуля, ну, с поправкой на их физическую форму». Пун с сомнением окидывает строй взглядом еще раз. «И давайте сделаем контрольные замеры. Я же не могу у тебя принять подразделение без контрольного листка, с текущим уровнем каждого курсанта». «Понял, делаю», — хмуро бросает Камал и идет рулить курсантами на полосе препятствий. Пун только что подбросил ему чертов воз работы, причем непринужденно и под видом текущей задачи. Впрочем, задача действительно текущая, и не Пуна вина, что конкретно в этом заведении уставы не работают. Пока Камал пытается организовать курс на физкультурные подвиги, Пун с ничего не выражающим лицом подходит ко мне и протягивает руку. Жмем друг другу предплечья, после чего он, не отпуская меня, притягивает к себе, сопит секунду мне в грудь, хлопает меня 3 раза по спине 2-й рукой и говорит, весело сверкая глазами: «Ты все-таки живой, худой, как видишь», — улыбаюсь в ответ, отзеркалив все его ритуальные заморочки с обниманиями и похлопываниями. «Значит, неплохо тебя научили в свое время», — подмигивает он. «Ну вот сколько ты меня еще будешь попрекать», — бурчу в ответ. «Я же уже 1000 раз извинился. Кстати, на замкома ВПБС даже экзамен сдать успел. Вот видишь, а ты кочевряжился», — белозубо улыбается Пун и лезет в малый заплечный рюкзак, который не снимал все это время. «Кажется, я догадываюсь зачем». «Так и есть». На свет появляется коллекционная бутылка НДМ, к которому мы с ним равнодушны оба. «Ну и зачем?» — с сомнением пожимаю плечами. «Куча денег, а пить некому. Бутылку, впрочем, принимаю. Во-первых, это от братвы с Термяза, Джура подогнал. Я не покупал», — продолжает белозубо улыбаться Пун. «Во-вторых, как минимум, наладим взаимодействие с местным тылом. Нам их помощь ох как понадобится». И Пун с неодобрением глядит на толпу 1-го курса, героически пытающуюся преодолеть снаряды полосы препятствий. «Безуспешно, по большей части, докладываю. Взаимодействие налажено без вашего шнапса. Это раз. Второе. Местный тыл тоже не пьет, как и куратор курса, буквально 3 дня назад сталкивался в такой же ситуации». «Да ты что?» — раскрывает Пун глаза шире моих. «А кто это у нас тут такой правильный в тылу? Не юродствуй. Действительно правильный мужик, я ему много чем обязан». И быстро рассказываю и про кубрик, и про форму, и про канцелярию, которой меня снабдили. и про молниеносно выданные по первому требованию лопаты, без которых закопали бы уже Валери, и про двух найков, помогавших при экзекуции, которые сразу перевелись в другое место. Мда, загадочный тип, чешет рукой затылок Пун, после чего убирает бутылку обратно в рюкзак. Ладно, был неправ, ну не знаю тогда, пусть в кубрике стоит, шнапс не портится, шнапс пусть стоит, киваю, а Уоррент, кажется, из потусторонников, по замашкам, по крайней мере, нелегал что ли бывший, ТСС, я только тебе и по секрету, не ори на весь плац, да нет никого вокруг, а эти сейчас мечтают добежать, а не нас подслушать, ради проформы бормочет Пун, кивая на толпу курсантов, все больше напоминающую стадо баранов перед пеньками болота. Пун, а что ты там насчет кубрика заикнулся? Подозрительно гляжу на него. Ты же не собираешься со мной жить? Ну давай, выгони товарища на улицу. Если это все, чего я заслужил, трагически произносит Пун, после чего мы оба смеемся. А если кроме шуток, то вместе, лучший вариант, объяснить, да не надо объяснений. Я, конечно, далеко не Валери, но на меня вообще пятеро лезли, и еще раз в подробностях пересказываю историю, предшествовавшую экзекуции, с которой помогали люди у Уоррента. Ну видишь, поднимает и опускает брови Пун. Я этого всего не знал, но именно на такую реакцию и рассчитывал. С того самого момента, как ваш декан на меня вышел. Ладно, погнали в штаб, надо же представиться и декану. Тут деканат, не штаб, веди. Глава 17. Господин декан, мы с Пуном стоим рядом. И лично я с удивлением первый раз наблюдаю декана в форме за все это время. Видимо, он переоделся специально к встрече с Пуном. Интересно, чем это Пун его так пронял? Здравствуйте, Джимадар, декан жмет руку Пуну, потом мне. Прошу, мы садимся за круглый стол напротив декана, и он продолжает. Я видел, вы уже посмотрели на первый курс, так точно. Давайте без официоза, Пун, морщится декан. Если вы не против, в рамках эффективного взаимодействия, как скажете, покладисто кивает Пун, удивляя меня в который раз своей психологической гибкостью. На курс я посмотрел, что думаете? С интересом интересуется декан с противоположной стороны стола. Разрешите правду? Декан молча кивает. Стадо. Из этого стада нам нужно сделать таких командиров подразделений, как Атини. Декан недовольно смотрит на Пуна, но движением бровей указывает на меня. Господин контр-адмирал, разрешите откровенно, ничуть не стесняясь, закидывает ногу за ногу Пун и сам себе наливает из кофейника, стоящего на столе. Потом, правда, наливает декану и мне. Буду благодарен, сдержанно кивает декан, за максимальную откровенность по теме. Не бывает неуправляемых подразделений, бывают неверно подаваемые команды. Пун обводит нас деканом нечитаемым взглядом и продолжает. И непродуманный процесс обучения. Давайте начнем с задач учебного процесса. Вы в курсе, мы выделяем три этапа компетентности. Знания, умения, навыки. Да, Атини нам объяснял, кивает декан. Объяснял я, правда, не ему, а Валере. И очень хорошо это помню, но они, видимо, общаются с деканом. Знания, при вашем сегодняшнем состоянии дисциплины и мотивированности нижних чинов тьфу курсантов, у меня им вдолбить, возможно, получится. Если продолжать заигрывать на ваших теоретических классах по предмету, который тут называется тактикой управления подразделениями. Но вы полагаете, этого недостаточно? Декан вопросительно поднимает взгляд от чашки с кофе на Пуна. Видимо, Хавилдар вам не сумел донести всей картины. Безэмоционально отвечает Пун. Знания – это хорошо. В сравнении с тем, что есть даже одни знания – это уже большой прорыв и просто здорово. Но вы можете тысячу раз успешно и знать, и сдать теорию по удалению, например, аппендицита. Однако, господин контр-адмирал, успешно сданная теория поможет ли мне спасти Атини, случись у него, допустим, гнойный перитонит? Разумеется, нет, сводит брови вместе декан. Господин Блэкстер, почему вы думаете, что накрытие вражеского дозора на превышающей высоте в горах первым, край вторым, залпом, в течение минуты после визуального контакта с противником и приведения трубки Брауна из походного положения в боевое, не требует практической наработки. Спокойно интересуется Пун, отпивая свой кофе. Ух ты, Пун, оказывается, и по имени декана знает, и имеет право называть. Впрочем, они уже общались, а Пун же теперь тоже дворянин. Видимо, в этом дело. надо будет его расспросить. В Кубрике, если он один хрен теперь со мной живет, мы совсем не в курсе этой специфики, разводит руками декан. Поэтому вы тут, поэтому докладываю, кивает, соглашаясь, Пун. Теоретические знания в бою, не подкрепленные умениями, в свою очередь перешедшими в разряд наработанных до автоматизма навыков, также бесполезны, как мои теоретические знания об аппендиците. Кстати, господин декан, успешно аппендицит вырезать у меня еще шансы есть, если здоровья тени хватит не загнуться, пока я его кромсаю. А вот при столкновении со второй ударной Кеменистана, первая же встреченная терция помножит вас на ноль в течение полутора минут. Если вы не успеете открыть встречный огонь в течение первой минуты, уже молчу, что огонь надо не просто успеть открыть. Важно еще и попасть с первого залпа, белозубо улыбается Пун, отпивая из своей чашки.